Бродить в темноте по незнакомому городу и пинать от злости пивные банки – это последнее дело. Конечно, мне сейчас нестерпимо хотелось, нет, не плакать, напиться и подраться, очнуться в полицейском участке, опозориться окончательно и застрелиться. Ага, именно в такой последовательности. Вариант выпить водки, добыть из багажника Нуэна канистру бензина, пристрелить напарника и поджечь это гнездо разврата, подперев дверь снаружи, а застрелиться уже потом, конечно, более заманчивый, но вряд ли осуществимый. Несмотря на обуревающие меня очень теплые чувства, заживо сжигать десяток другой безоружных женщин я не стану. Хотя очень хочется. «Поймаю этого урода и переведусь куда-нибудь подальше отсюда», — решил я. «Пусть Арк меня к себе пристроит. Или в армию завербуюсь. А что? Достаточно не упоминать титул и умолчать о специализации. И, пожалуйста, обычная девчонка с улицы. Может, так будет лучше для всех?» В конце концов, при должном усердии, красивое родовое имя я могу заработать и сама. Какие мои годы, а? Стать просто Нолвенде, а не леди Анарелатионе младшей. Мысли мои перескочили на такой забавный предмет, как имена. Смех да и только. По аналогу с представителями других рас, наш наследственный титул все воспринимают почему-то как фамилию. Разумеется, это не так. У эльфов не бывает фамилий, и мы не меняем имена, вступая в брак. А Эриен Канарониан стала леди Анарелатионе не потому, что вышла замуж за Таурендила Апнемгиля. Невозможно убежать от себя и от своей крови. Даже спустя пару сотен лет, сменив пяток мужей, хотя это уж вряд ли, я все равно останусь леди Анарелатионе, и ничего с этим не поделаешь. Балрог. Вот так, усталая, грязная и расстроенная, я и добралась до своего временного пристанища. По-хорошему, следовало зайти куда-нибудь поужинать, а заодно и пообедать. Но после всех сегодняшних событий желудок у меня завязался узлом, и одна лишь мысль о еде вызывала тошноту. Я не то что есть, я курить не могла. И, возможно, это было своего рода наказание за все мои подвиги. Как знать. От пылких фантазий дриад в холле было жарко, как в парнике. Никакой влажный дождевой лес, даже самый реликтовый, не идет ни в какое сравнение по влажности и температуре с почти осязаемыми взглядами разнаряженных барышень. И хотя дождались эльфа лишь самые стойкие особи, включая Липу Пальмер, но Эрину от этого легче не стало. Он чувствовал себя отбившимся от экспедиции ботаником, потерявшимся в первобытной чаще и обнаружившим себя в зарослях гигантских плотоядных росянок. А кроме того, ему отчаянно захотелось выпить. Вот прямо сейчас на пороге развернуться и рысью поскакать в круглосуточный магазинчик в противоположном крыле общаги. «Добрый вечер, товарищ Аптелимнар!» — ласково промурлыкала администраторша, едва он попытался сделать шаг в сторону стойки. «Тут ваша напарница заходила». Пронизанным взглядами и желаниями в воздухе повисла напряженная пауза. «И?» — не выдержал эльф. «Она не пожелала вас дождаться, а оставила ключи от машины». Ядовитым млечным соком сочился голос дриады. «Спасибо, Мелисса Флавоноидовна!» — буркнул Эрин и протянул ладонь. Нет, это были не ключи. Это был обжигающий сгусток ненависти и презрения. Только чудом энчичекист удержался, чтобы не выронить связку на пол. От концентрированной, хорошо настоявшейся злобы у него пальцы свело судорогой. «Паучий случай! Да за что же? Что? Что он сделал Нолвенде плохого, чтобы так самозабвенно его ненавидеть? Она желает переломать ему все кости? Как это мило с ее стороны снизойти до такого выродка!» Капитан Аптелимнар в глубочайшем шоке поднялся к себе в номер и застал там крысу. Наглая тварь развалилась прямо у него на кровати. Некоторое время совершенно обезумевший от ярости эльф гонял хвостатую хамку по комнате, роняя и переворачивая мебель, шипя под нос самые гнусные ругательства, с единственным желанием поймать и оторвать голову. И, видимо, своим буйством до того перепугал весь здешний похотливый гербарий, что ни Мелисса, ни Липа не рискнули постучаться в дверь и потребовать тишины. Эрин разбил себе костяшки пальцев, отдавил палец на ноге, загнал в ладонь огромную занозу, но крысу так и не поймал. «У меня сегодня очень плохой день, очень плохой!» — свистящим шепотом пригрозил он серой негодяйке. «Так что лучше сиди в своей норе и нос оттуда не показывай. Я за себя не отвечаю». Выпить хотелось еще сильнее. Аж во рту пересохло. Но инчичикист все еще надеялся на какие-то поблажки от судьбы. Наивный эльфийский мальчик. В умывалке его ждало следующее, то бишь очередное разочарование в устройстве мироздания. Воды не было. Ни холодной, ни горячей, никакой. Не исключено, что иссушенные плотскими желаниями дриады просто вылокали последние ее запасы. Пнув для острастки по ржавой трубе и ругнувшись так, что смущенные тараканы мамы закрыли уши тараканам-детишкам, грязный и немытый Эрин вернулся к себе и просто остолбенел в дверном проеме. Крыса принесла ему кусок сыра. В подарок. Сама щедрая дарительница сидела рядом с угощением и глядела на эльфа с сочувствием и печалью. «Ты мне сочувствуешь?» По всему выходило, что так. «Эру всемогущий, ну почему? Коллеги уважают, Итхан ценит, Леготар с Динос не гнушаются, дриады обожают, крыса жалеет, а Нолвенде Анарел Тиони ненавидит». Судя по остаточному фону на связке ключей, искренне и всем сердцем. И тогда капитан-лорд Аптелемнар сделал, наконец, то, к чему стремилась его бессмертная, но израненная душа. Он пошел в магазин и купил бутылку водки. Потом также целеустремленно отправился обратно в номер, достал из кармана пузырек с зельем Эфы и без доли колебания выпил его содержимое. А следом отправилась вся бутылка Тол Эресея Платинум, объем 0,33 литра, залпом. И пала тьма на ненавидимый энчичикистом город Колдубинск.